Но, отправляясь к Гофману, я, откровенно говоря, не думал об этом. Нам надо думать и об этом. Как ведет себя русское офицерство в местах, которые вы проезжали? В Двинске офицеры надели погоны. Рука Ленина, припавшая ко лбу, печально замерла. А мог бы я задать вам еще один вопрос? Как вы понимаете все, что увидели в эти дни? Что скрыто за поступками немцев? Какой расчет? Петр задумался. Видно, Ленин хотел, чтобы Голодец не просто отвечал на вопросы, отвечал неторопливо и точно, но и оценил все, что увидел в эти дни, обстоятельно взвесил и определил. «Войсками забиты все дороги, шоссейные, грунтовые и железные», — сказал Петр. «Такое впечатление, что у немцев нет западного фронта, есть только восточный. Очевидно, им нужен здесь успех. Даже сегодня у них нет уверенности, что он достигнут». Петр оглянулся и неожиданно встретился со взглядом Троцкого. Его глаза были полны печального внимания. «Движение германского вала не остановится?» — спросил Ленин. «Я это видел, возвращаясь от Гофмана. Немцы идут». Троцкий встал, едва не опрокинув стул. «Даже если человек, напоровшийся на пулю, продолжает идти», — сказал он и взял стакан. «Вы полагаете, германцев можно уподобить смертельно раненому?» — спросил Ленин. Петр взглянул на руку Троцкого, охватившую стакан. Он обратил внимание на то, что ногти Троцкого чуть-чуть подкрашены. «Нет, почему же? Их рана пока не смертельна, но достаточно серьезна, чтобы не только угрожать другим, но и подумать о собственной голове». Ленин сейчас смотрел, как в хрупких руках Троцкого вода осторожно переливается из графина в стакан. «О собственной голове?» — произнес Ленин, искренне заинтересованный, чем кончится операция с графином и стаканом. «А, по-моему, надо ударить во все колокола и поднять народ». «Но тогда какой смысл идти на договор?» — спросил Троцкий. Он пил воду короткими глотками, как пьют вино, не торопясь, удерживая прохладную влагу во рту, даже смакуя. Очевидная истина. Одно исключает другое. «Очевидных истин меньше, чем мы думаем иногда», — сказал Ленин. Он сказал «мы», щадя Троцкого. В данном случае как раз одно не исключает другого. Троцкий допил воду и, возвратив стакан на стол, удобно устроился. Он был подчеркнуто нетороплив, точно выгадывал время. Чем дольше, тем надежнее. Петр рассмотрел сейчас, что розоватые ногти Троцкого были приятно удлиненные миндалевидной формы. И Белодец подумал, что этот человек, очевидно, долго и упорно готовил себя к тому, чтобы занять нынешнее положение. При этом не только изучал историю и языки. Как заметил Петр, в его английском были и подвижность мысли, и блеск, и говорить с трибуны, и носить костюм, и ходить, повинуясь незримому ритму, и безошибочно знать, какие галстуки и какой формы усы себе к лицу, и вот так искусно подкрашивать ногти. И Петр обратил взгляд на Ленина, увидел аккуратно заштопанные рукава и подумал, что, наверное, и он готовил себя всю жизнь к этим тревожным дням. Но, очевидно, многое, что было свойственно одному, оставалось чуждым другому. В этом доме, полном людей в кожанках, в рабочих блузах, у Троцкого была тропа, по которой ходил только он. «Ничего еще не ясно», — воскликнул Троцкий, оборачиваясь. «Все может измениться к лучшему в один момент. Все может взорваться у них и обратиться в прах». Троцкий подошел к окну,